И эти люди, писающие в чужие сапоги, учат нас хорошим манерам? Да, именно они. В этом вся трагедийная парадоксальность театра. За право выходить на сцену и учить, в том числе хорошим манерам, надо бороться. Вопрос только в том, какие способы борьбы считать достойными, а какие нет. Вопрос тупиковый. Но в еще большем тупике можно оказаться, задавшись другим вопросом, а есть ли среди актерской братьи не интриганы? Те, кто выше этого. Кто станет бить себя в грудь и кричать «я никогда, ни за что не пачкаюсь в закулисной грязи», однозначно лукавит. Трезво мыслящие профессионалы называют это борьбой за собственное место в театре. Но добавляет при этом, гадости делать не надо. Ефим Капелян из БДТ, вот он точно не интриговал. И Ростислав Плят был не из интриганов. А то, что Плят уходил к Вере Морецкой, может, это единственная интрига его жизни. Вот так в театре все начинается хорошо, а заканчивается подозрениями. Поэтому не стоит ломать голову над низменностью природы закулисья, а лучше попристальнее всмотреться в нее. Любимые игрушки актерского тщеславия — звания и привилегии, к которым актеры относятся с особым трепетом. Номера в гостиницах, класс вагона и место в самолете — находятся под их бдительным контролем. Заслуженные и народные, даже если их фамилии страна не ведает, зорко следят, чтобы молодой, но уже кассовый актер не переступил порог СВ. Тут может случиться такая интрига или тоже на «и» истерика, что костей не соберешь. Толковые худруки и режиссеры в таких случаях просто разводят своих подопечных. Известен случай, когда Михаилу Цареву, руководившему много лет малым театром, предложили на гастролях в Риге разместить труппу не в гостинице, а в коттеджах. Царев начал прикидывать, кого с кем поселить. После долгого и мучительного раскладывания пасьянса, если Нифонтова на одной лестнице встретится с Быстрицкой, о, эта работа требовала самоотречения. Он капитулировал и отказался от привилегированных коттеджей. Знаете, кто в театре главные интриганы? Думаете, артисты? Как бы не так. Самые тонкие и опытные интриганы — главные режиссеры. Это они инженеры актерских душ и первые скрипки в нервном театральном оркестре. Олег Табаков не возмущается, когда его называют главным интриганом табакерки, ибо считает, что всякий, кто зовет людей в даль светлую, никто иной, как интриган. Ленин был интриган, да и Станиславский с Немировичем были уже такие интриганы. Я не в качестве сравнения, а в качестве аналога. Вот тебе стих. «Новый год. Над мирным краем бьют часы 12 раз. Новый год в Кремле встречая, Сталин думает о нас. Он желает нам удачи и здоровья в Новый год, чтоб сильнее и богаче становился наш народ». Я думаю, что мои актеры на самом деле думают, что я думаю о них. В этом самая главная интрига. Олег Павлович, когда-нибудь в вашем благополучном театре заваривалось нечто супротив? Было. Примерно года через два от начала дела. Те, кто поспособнее и посильнее, решили избавиться от балласта. Тех, кто послабее, то есть назревал передел. Дело кончилось тем, что Табаков упразднил правление театра, которое заигралось в демократию.